Глава 13. Станислав идет домой. По дороге он хочет пнуть мусорные баки, но вместо этого послушно переставляет ноги и идет вперед. Отец все детство повторял ему: «Иди вперед». И эта мысль напоминает Станиславу о том, как постарел этот человек, как тает авторитет отцов вместе с их физическим превосходством. Он останавливается из духа противоречия, возвращается на несколько шагов назад, передумывает, снова идет вперед. Он вспоминает встречу с Сарой. Ему кажется, что пережитое разочарование сродни тому, что бывает, когда возвращаешься в места своего детства, а там вместо школы стоит супермаркет. Как бы ему хотелось на самом деле так думать. Сара осталась верной себе. Она не говорила чего-нибудь только ради того, чтобы понравиться другим. Она высказывала то, что думает, но не так, как те люди, которые путают откровенность с грубостью. Она была извилистой дорогой, опасной, но честной. Нужно было сосредоточиться, чтобы избежать худшего, но эта дорога всегда была такой. Она не менялась, не обманывала. Станислав продолжает идти, пока под ноги ему не попадается пустая банка из-под пива в десятки метров от мусорного бака. Он загадывает: «Если я смогу одним ударом закинуть эту банку в бак, я позвоню Саре». Он делает два шага в сторону и пару шагов назад, как это делают игроки в регби. Несколько секунд он не отрывает взгляда от цели, а затем срывается с места и бьет тыльной стороной ноги по банке. Та отлетает и приземляется на край мусорного бака. Она больше не двигается. Лежит горизонтально на боку, в том странном равновесии, которое не может быть окончательным. Наполовину снаружи, наполовину внутри. Станислав ждет. Что-то должно произойти. Так или иначе, она упадет. Она не может оставаться в таком положении. Но она лежит неподвижно, как будто бросает вызов законам природы. Он остается наедине со сплющенной банкой, рассматривая ее со всех сторон, пока кружит вокруг мусорного бака. Если бы его кто-нибудь увидел, он, наверное, принял бы Станисласа за сумасшедшего. Он никогда не верил в Бога, но сейчас говорит себе, что, возможно, Бог не выносит равновесия. Кончиком пальца Станислав толкает банку, и она падает в помойку.